В ожидании их она расхаживала по кабинету, пытаясь успокоиться. Тут открылась дверь, и вошел Тай. «Я видел, что Крис мчалась по коридору», — бросил он, устраиваясь в кресле. «Она назвала меня безмозглым фермером и подкаблучником. Похоже, она имела в виду твой каблук». «Это еще раз доказывает, что она дура. Мозги у тебя хорошие, а на мой каблук ты до сих пор не обращал никакого внимания. Черт побери, она довела меня до белого коленя. Я думал, что все прошло куда хуже, у нее из ушей дым валил. Я надеялась, что она ударит меня, ух, я бы ей врезала. Тогда мне было бы легче. Она назвала меня сукой номер три. Я бы с наслаждением показала ей, какой может быть настоящая итальянская сука, когда ее по-настоящему задевают. Эта тварь мазала лаком для ногтей наших ангелов и посылала мне анонимные письма. «Стоп, стоп, какие письма? Никакие!» Она махнула рукой и снова начала расхаживать из угла в угол. Тай поймал ее за руку и притянул к себе. «Какие письма?» «Ну, точнее, одно письмо с фотографией бабушки, мамы и меня. Пришло несколько месяцев назад. В тот раз она воспользовалась ручкой с красными чернилами, но надпись была почти такой же, как на ангелах Джамбели. «Почему ты ничего мне не сказала?» «Потому что письмо было адресовано мне, потому что оно разозлило меня, и потому что разговоры о нем доставили бы удовольствие тому, кто его послал. Если получишь еще одно, расскажешь мне. Ясно?» «Ясно. Ты будешь первым в очереди». Разгневанная София не могла стоять на месте, а потому отстранилась. Крис сказала, что отец хотел отдать ей мое место. Думаю, он действительно обещал ей помочь и испытывал при этом столько же угрызений совести, сколько их было в тот момент, когда он крал мамины драгоценности для Рене. «Ей больно», — думал Тай, следя за меняющимся выражением ее лица. «Даже сейчас Авану умудрялся пробивать защиту Софии и ранить в самое сердце. Мне очень жаль. Ты наверняка думаешь, что они заслуживают друг друга. Я тоже так думаю. Я успокоилась, совсем успокоилась», — повторила она как заклинание. «Все кончено и забыто. Злость не поможет. Нужно двигаться вперед, но сначала я должна поговорить с Пиджей и Трейсом, а для этого мне нужно взять себя в руки и сосредоточиться». «Хочешь, чтобы я ушел?» «Нет. Будет лучше, если мы станем действовать заодно». София открыла верхний ящик стола и достала оттуда аспирин. «Мне следовало выгнать ее несколько недель назад. Ты был прав, когда предлагал это, а я ошибалась». «Я должен это записать. Не одолжишь карандаш?» «Заткнись!» Благодарная Таю за то, что тот помог ей прийти в себя, София тяжело вздохнула и открыла бутылку воды. «Тай, скажи мне честно. Что ты думаешь о кампании по празднованию столетия фирмы? Сколько раз тебе говорить, что это не моя область? С точки зрения потребителя, черт побери!» Она убрала обратно три таблетки сильнодействующего тайленола и глотнула из бутылки. «Обо всем остальном на свете у тебя есть мнение, верно?» «Я думаю, что все нормально», — буркнул он. «Что еще?» «Этого достаточно», — измученная София села на край стола. «Она меня достала. Не хочет признаваться, но это так». Она посмотрела на часы. «Нужно поскорее закончить с этим делом, а потом встретиться с Маргарет». Чувство вины заставило Тайлера заерзать в кресле. Вчера вечером я должен был приехать к ней обедать, но пришлось отложить,